когда я был еще молодым исследователем, маленьким, я ездил в Москву, в Институт медико-биологических проблем и в ту организацию, которая еще тогда называлась «Воинская часть», сейчас она называется «НПО «Энергия». И вместе с профессором Мясниковым мы писали «Сон космонавтов». И мы писали, мы старались понять, что же происходит со сном до подъема наверх в космос, что происходит там, у нас были попытки там писать сон, и что происходит со сном, когда космонавт приземляется, уже возвращается на свою планету. Когда ребята хотели подняться в космос, они делали все, что надо, лишь бы, чтобы полететь. Пожалуйста, сон, электроды, да ради бога, еще одну ночь, пожалуйста. Совершенно уникальные были люди, особенно Джанибеков. Это было что-то. Это вообще был космонавт, которому не было равных по сенсомоторной регуляции, по работе на тренажерах, по стыковке, расстыковке. И действительно он себя показал. Вот сейчас вышел фильм «Салют-7», когда их послали реанимировать станцию, которая не отвечала на сигналы, которая, значит, висела стыковочным узлом не вдоль орбиты, а к центру Земли, да еще прецессировала при этом, выписывала восьмерку. Вот. Ну, естественно, панели солнечных батарей не подпитывали, и энергетика вся была нулевая. Но первую энцефалограмму в космосе записали на кубинцы. Это был кубинский космонавт, которого подняли и сказали: ну вот, тебя ж подняли, ты космический турист или там кролик, мы теперь будем на тебя электроды и писать сон. Ничего не получилось, было жарко, а когда кожа потеет, вот все эти наши датчики-сенсоры, они не держатся, они отлипают. Ну и тогда просто дикаином обработали кожу и вкололи иголочки в кожу и сказали: вот теперь-то мы запишем, потому что спускаться без записи сна нельзя. Ты для чего тебя сюда брали вообще? Он терпел, но что-то такое мы записали. Но я к чему? По мере того, как космонавт работал на орбите и приближался уже спуск, он уже видел себя с большими звездами, звездой героя, и уже на все наши просьбы записать там чего-то физиологического отвечал не очень, с большим желанием. А в некоторых борт-журналах даже прямо писал, куда он послал медицину вот перед спуском, прямо вот словами. После спуска затащить космонавта в медико-биологическую лабораторию чего-то записать было практически невозможно. Ой, занят, ой, не встречи, у меня лекции, все. И, ну, в общем, хороших записей у нас не было. Но как только забрежила возможность второго подъема, тут как тут был. Пожалуйста, пишите, я готов, пишите все, что угодно, лишь бы дали допуск на подъем наверх. Со сном происходят, в общем-то, вещи странные. Прежде всего, продолжительность сна в невесомости уменьшается. Почему это происходит, до конца не ясно. Это и у наших, и у американцев. И это не есть хорошо, потому что возможности для адекватного сна и для выполнения штатной деятельности очень важны. Когда в России, в Союзе готовилась марсианская программа, и надо было думать о том, как выполнить сложную сенсомоторную деятельность по перестыковке частей модуля на орбите Земли, для того, чтобы оттуда потом стартовала, значит, корабль к Марсу. Затем на орбите Марса опять перестыковка, отделяемый модуль, который спускается с двумя космонавтами, а один остается на орбите. Потом подъем модуля, вернее, части только, и опять перестыковка. И вот эти работы, они очень сложны. Ну, представьте, вас повесили за ноги головой вниз, и при этом говорят: а теперь ты делай какую-то работу из винтов и гаечек, Да, мало того, что качественное дело и моменты затяжки динамометрическим ключом выдержит, еще в норматив уложись. Так не получается. А если ты не спишь хорошо, то это не получается все чаще, и требуется времени все больше, и человек не может понять, почему не получается. Ребят, я все делаю, я все нормально, я все. Ты не уложился, времени нет. Давай еще раз. Ну, у тебя только одна попытка. Бац, и эта попытка не удается. То есть это серьезная проблема. И проблема сна была очень важная. Вот когда мы думали, что мы будем первыми на Марсе. Ну, сейчас уже ясно, что мы первыми на Марсе не будем. Вот, потому что у нас тогда перед американцами было одно существенное преимущество – длительность пребывания на орбите, и мы ее достаточно хорошо изучили. У них не было этого. Но теперь уже это является не только нашим достоянием, и мы здесь приоритетов не имеем. Космос – чуждая среда для нас. Это и по радиации, и по сну, и... Пока эти проблемы не будут решены, ожидать чего-то адекватного не очень приходится. Если не будет качественного сна, хорошей сенсомоторной работы, вот даже я говорю, стыковки, перестыковки или работы на клавиатуре не получится. При этом человек не будет осознавать, почему у него не выходит. Да какого черта вы ко мне цепляетесь? Я все делаю нормально. Но ты работаешь с ошибками. Нет, я работаю хорошо. То есть нарушается и восприятие своих ошибок, и того адекватного восприятия, как это в обычной жизни, оно куда-то уходит. Я все делаю правильно. Если ты продолжаешь давить на, значит, космонавта во время этой работы, то да, следует эмоциональная реакция. А одна, вторая, третья, а дальше будет уже неуправляемая ситуация. Не очень понятно, как будет, но как бы надежды питаем. Есть методы оптимизации, вот, они, в общем-то, используются. Ведь в космосе мы спим в любом положении. Например, к стене стали, рамку поставили, затянули, чтобы она тебя прижимала как-то, потому что эффект прижима, ну, как одеяло, он нужен, он... А ты можешь спать возле стенки, на потолке, везде. Единственный минус – руки всплывают, потому что в невесомости руки тоже надо как-то фиксировать, потому что, ну, мы привыкли, что они не плавают, а значит, как-то либо под подушку, либо это. И на глаза одевается, значит, штуковина, которая от света, который в станции, она все-таки закрывает зрение. Все проблема. Попить воды – проблема. Избавиться от воды в космосе – проблема. Поспать – тоже проблема. И этих проблем достаточно много. Вот. Поэтому часть из них не решена. Во всяком случае, снижение продолжительности сна на орбите до сих пор остается непонятным.